Глава 8. Утром ровно в 9 позвонил Труханов. «Разбудил?» «Нет, давно уже на ногах. Собираюсь в спорткомитет», — ответила Лена. «Можешь эту встречу перенести на более поздний срок. Я на работу еду, а по пути хочу к тебе заскочить и обсудить кое-что». «Это очень срочно?» «Желательно побыстрее увидеться. Дело в том, что я вчера сообщил тестю о залоге и сбросил фото сосуда. И он заинтересовался возможностью без аукциона приобрести что-нибудь ценное. Денег у него много, и он может привлечь любые средства, если вещи того стоят. Что ты молчишь?» «Думаю». «Так есть такая возможность. Как твой знакомый? Готов поделиться частью своей коллекции, если она действительно так уникальна?» «Саша, мой знакомый тут ни при чем, но это не телефонный разговор», — шепнула Самохина в трубку. «Я подскочу сейчас. Подниматься не буду. Спустись через 15 минут, и мы переговорим». «Почему люди мечтают о богатстве? Не мечтают стать добрее, умнее, сострадательнее, а только о том, чтобы всегда и на все хватило денег. Да еще оставалось столько же. А еще лучше, чтобы после всех необычайно необходимых трат на яхты, дорогие авто, на бриллианты и снежно-барсовые шубы, денег появилось еще больше, чем было. Есть даже такие люди, которые уверены, что денег много не бывает. И они, конечно же, правы, потому что количество денежных знаков, находящихся в обращении, всегда ограничено. И если у кого-то их становится все больше и больше, значит, есть и такие граждане, у которых денег становится все меньше и меньше. А некоторые женщины мечтают о богатых мужьях. Мужьях не обязательно очень красивых, очень умных или просто умных, не обязательно добрых и преданных. Нет, они мечтают исключительно о мужьях-олигархах. Таких мужьях, чтобы все подружки сразу сдохли от зависти. То есть всем подыхать не обязательно, пусть некоторые все же выживут, чтобы остаток своих никчемных дней страдать. Потому что как это можно переносить без мучительных страданий чужую удачу? «Ой, девочки, у меня этих сумочек Луи Виттонов столько, что и не сосчитать. Штук 20, наверное. А про шубы я вообще не говорю. Одних норковых столько, что шкафов не хватает. А шкафов тоже не сосчитать. А еще я вчера была у пластического хирурга, заказала новую грудь». «Откуда?» «Из Франции, конечно. И губы тоже заказала. Приходите через недельку, я всем показывать буду». А потом все шарахаются при встрече с женой чиновника или с женой народного избранника, у которой грудь как две тыквы, а губы как бананы. А еще говорят, что скоро будут вставлять силиконовые мозги, будут вставлять вместе с чипами. В левое полушарие вставить чип с Википедии, а в правое — интернет с подпиской на все рекламные акции. Мерседес вылетел из Калинкина моста, повернул направо и развернулся у подъезда. Из машины вышел Труханов и подошел к поджидающей его девушке. «Так какое у твоего знакомого предложение? Тоже золото инков?» Лена кивнула. «Золотая собака, весом в 1,5 килограмма. Но он не горит желанием от нее избавляться». «Зачем тогда меня вызывала, если у него нет желания?» «Погоди», — остановила его Лена. «Это еще не все. Я же сказала, что мой знакомый ни при чем». Она замолчала в раздумье и, наконец, призналась. «Дело в том, что Лёшка Смирнов, организовавший поиски сокровищ пропавшего прадедушки, приходил ко мне перед своей гибелью. Попросил разрешения оставить некую вещь, то есть вещи. Сказал, что нужно припрятать хорошенько». «Он тебе принес сокровищ?» — рассмеялся Саш. «Да ну!» «Именно так!» — кивнула Лена. В спортивной сумке принес небольшой полусгнивший саквояж. Показал некоторые предметы. «Это все правда?» — не выдержал Труханов. «Ты сама видела драгоценности? А то, когда ты рассказала про остров, про сокровища, я, если честно признаться, не поверил ни слову. А кто бы поверил во всю эту чушь? Яйцо Фаберже с корабликом внутри, алмазы и рубины?» «Все так и есть», — кивнула Лена. «Изделие Фаберже я лично держала в руках. А еще видела перстень с голубым бриллиантом. Лешка сказал, что камень он взвесил на аптечных весах ровно 6 граммов, то есть 30 каратов. Есть рубин, еще более крупный, изумруды и сапфиры. Очень красивое ожерелье с сапфирами, а к нему такой же браслет и серьги. Вообще много невероятно роскошных украшений. Все это до революции принадлежало самым богатым петербургским семьям». Лена посмотрела на Сашу. Труханов, пораженный, застыл, как соляной столб. «И где это?» Лена молчала, а потом объяснила. «Я обещала Смирнову вернуть клад только лично ему, кто бы ни просил. Так что «Извини». «Но ведь твоего одноклассника больше нет, а значит, и обещания нет. Кроме того, ты подумала об опасности, которой подвергаешь свою жизнь, храня все эти побрякушки? Мой совет — отвези все куда следует. Сдашь как находку, получишь свои 25%, и душа будет спокойна. Кроме всего прочего, ты станешь богатой женщиной». Он вздохнул. «Правда, ты станешь не просто богатой женщиной. Прости, девушкой. Не просто богатой девушкой, а очень богатой невестой, и тогда шансов у меня на твое сердце будет немного». «Не говори глупостей», — успокоила его Самохина. «И вообще о другом надо думать». «Ты у себя в квартире это все хранишь? И прямо сейчас можешь мне показать?» Лена покачала головой. «На своем катере храню. А он у причальной стенки, в яхт-клубе. Там сигнализация, видеонаблюдение, собаки и охрана вооруженная. Ведь охранять приходится в том числе и дорогие яхты высокопоставленных людей. Посторонних там нет. Это самое безопасное место, которое я могла найти». «Такое богатство!» — выдавил Труханов. «И оно ничейное. Но, с другой стороны, как ты объяснишь его происхождение? А вдруг и на тебя падет подозрение в причастности в убийствах? Предположим, все это стоит 100 миллионов евро, а то и 120. Законных 25% за сданную находку — это куда больше того, что ты могла получить в случае реализации на черном рынке всего товара после дележа со своими подельниками. Такая будет логика у следователей». «Я не поняла. С какими подельниками?» «Подумай хорошенько. Для полиции ты станешь первым и единственным подозреваемым. Такая их ментовская логика. Ты все подсчитала и решила избавиться от друзей, которых сама же возила на этот остров. А теперь хочешь от государства получить вполне легально куда большую сумму, чем они обещали тебе. Подумай, подумай, не спеши. Надо все тщательно взвесить». Он придвинулся к Самохиной почти вплотную. «Без моего тестя, чувствую, мы не обойдемся. Он посоветует, как нужно поступить. У него и опыт, и связи на самых высоких уровнях, и деньги. Да что мы это на улице обсуждаем?» Труханов схватил Лену за руку и втащил в подъезд. «В любом случае, ты станешь богатой. Для тебя выкупить твой вчерашний залог будет расплюнуть. Сергей Игнатьевич точно скажет, что нужно делать». Саша обернулся, потому что по лестнице спускалась соседка со второго этажа. Труханов отстранился и стал смотреть в сторону. Соседка приблизилась. «Здравствуй, Леночка. А ты что, собаку завела? Вчера смотрю в окошко, такой пес замечательный, ну просто красавец, гордый такой». «Здравствуйте, Ольга Николаевна. Это не моя собака. Просто попросили выгулять. Если хотите, мы с вами вместе потом погуляем». «Ну ладно», — согласилась соседка и внимательно посмотрела на Сашу. «Давненько вас не видела, молодой человек». «В командировке был, только что вернулся. И вот, как говорится, с корабля на бал. Чуть свет уж на ногах, и я у ваших ног», — продекламировала Ольга Николаевна. Открыла дверь и вышла на улицу. «Что хоть за собака, с которой ты гуляешь?» «Карликовый шпиц. А у тебя есть собака?» «У жены какая-то декоративная собачка с бантиком. Мусиком зовут. Сейчас болеет. Голос у него пропал». «Погуляй с ним, он и поправится. Или сходите с Мусиком к доктору». «Все», — не выдержал Труханов. «Сама прекращай эти прогулки. Сиди дома и жди моего звонка». Лена поднималась на свой третий этаж и удивлялась тому, насколько слепой она была. Не видела, какой жадный человек ее любовник. Нет, тогда он был не любовник, а любимый. Впрочем, тогда он таким жадным не был или очень умело это скрывал. О деньгах они почти не говорили, разве лишь когда речь шла о ее рекламном контракте. Но в то время Саша был рядовым сотрудником рекламного отдела, а теперь первый вице-президент банка, зять уважаемого человека из Министерства финансов, муж красавицы-блондинки на желтом родстере «Лотус». Жадный-жадный, но не преступник. И вообще зря, конечно, Федя придумал это все. Если просто решил открыть ей глаза на бывшего, то она и сама теперь не слепая. Надо закрывать темы и больше не встречаться с Трухановым. Она так и сказала Федору. И тот согласился. Правда, напомнил, что встретиться с Александром все же придется, чтобы забрать золотую девушку. «А сейчас, поскольку уже все завертелось, надо закончить начатое и отрабатывать другую версию, которая у него уже есть». Он не стал распространяться на эту тему, сказал только, что до вечера все станет ясно. Так что пришлось ждать. А время тянулось. Лена открыла компьютер совершенно машинально, для того только, чтобы время убить. Открыла страничку Светы Лаленковой, чтобы узнать, размещала ли она информацию о смерти мужа. Но там не было никаких изменений. Потом Самохина вспомнила о той подруге, у которой Лаленкова провела 2 дня. Зашла и на страницу Элины Кондрашовой. Но и там не было ничего нового. Лена еще раз просмотрела чужие фотографии. Внимание ее снова привлек лысоватый молодой человек рядом с Элиной. «А существует программа поиска людей в социальных сетях по фото?» — спросила Лена у Федора. «Конечно. Я даже знаю, где можно ее скачать». Лена уступила ему место за компьютером. Он посмотрел на страничку, заинтересовавшую Самохину, и сказал: «Мои знакомые проверили Кондрашову. Ничего криминального за ней не числится. Больше 10 лет назад овдовела. В наследство от мужа получила небольшое предприятие, производящее корма для животных. В основном корм для аквариумных рыбок, для производства которого закупала в Мурманске рыбную муку в достаточно больших объемах, что свидетельствовало о высоких доходах предприятия. Но потом Кондрашова внезапно продала фабрику. Но на ее личных счетах денег не прибавилось. Тогда же вдова продала загородный дом и приобрела домик попроще. Очевидно, с теми самыми теплицами, которые здесь попали в объектив камеры. Вряд ли эта дама нищая, раз владеет магазинчиком и имеет долю в клинике, но не молодая и одинокая. Вот программа скачивается, и скоро мы сможем найти того, кто тебя интересует». В этот момент позвонил Труханов. «Переговорил с тестем», — произнес он спокойным, деловым голосом. Сергей Игнатьевич удивился, конечно. Сказал, что с трудом верится в такую находку, и предостерег. Говорит, что если все так, и ты захочешь сдать ценности государству, то алмазный фонд примет эту роскошь с распростертыми объятиями. Только клад оценит 10 раз меньше реальной стоимости. Скорее всего, даже 10 миллионов не оценит. Соответственно, тебе на руки 2,5 миллиона. Сумма сама по себе приличная, но учти, предстоит выплатить еще и налог 13%. Думай сама, а я перезвоню, чтобы узнать о твоем решении». Федор слушал, прислонив ухо к трубке, касаясь щекой щеки Лены. Когда услышал гудки, не выдержал. «Как с таким партнером дело иметь? Он тебя за дурочку держит. Ты только не обижайся, но что касается налогов на клад, все просто. Вращение клада в собственность не является реализацией для целей налогообложения. Под пункт 8 третьего пункта 39 статьи Налогового кодекса Российской Федерации. Кроме того, не подлежат налогообложению вознаграждения, выплачиваемые за передачу в государственную собственность кладов. Смотри пункт 23 статьи 217 Налогового кодекса». «Как ты все помнишь?» — восхитилась Лена. «Так я всю ночь изучал этот налоговый кодекс, будь он неладен. Непонятно только, почему все эти экономически образованные всезнайки про какие-то 25% твердят. Узнали из старых советских фильмов, что ли? Мне кажется, что наш глубоко уважаемый вице-президент банка скоро перезвонит и скажет, что его мифический Сергей Игнатьевич готов выложить 10-15 миллионов наличкой и без всяких налогов». «И что, мне соглашаться?» «Нет, конечно. То есть будто бы согласишься. А потом решим, что с ним самим делать. Потому что наверняка он ни копейки давать не собирается, а готов поступить с тобой так же, как с твоими друзьями. Готовимся и ждем звонка». «Саша не связан с убийствами, я уверена», — покачала головой Самохина. «Он просто хочет продать тестю драгоценности и нажиться на этом». Вскоре раздался очередной звонок. Но звонили из охраны яхт-клуба. «Леночка!» — сказал начальник охраны, с которым некогда дружил ее отец. «Какие-то люди пытались проникнуть на территорию. Когда к ним подошли, сказали, что ищут катер, и назвали бортовой номер твоего. Мы их выпроводили. Но они пытались выяснить, где твой катер стоит, у стенки или на слипе. Ты не в курсе, что за люди могут быть?» «Понятия не имею», — ответила Самохина. «Но если мой борт будут на абордаж с воды брать, стреляйте на поражение». «Так мы с радостью. Жаль только, что у нас пули резиновые. А вообще скучно здесь. То ли дело, когда я с твоим папой на БПК старшиной команды гидроакустиков ходил». Не прошло и 15 минут, как позвонил Труханов. «Сергей Игнатьевич готов тебе помочь. Только надо провести оценку всего. На этот случай есть прекрасный ювелир. Алгоритм следующий. Мы едем в яхт-клуб, забираем ценности, отвозим в депозитарий банка. Я вызываю оценщика. Ювелир называет сумму, а Сергей Игнатьевич тебе выплачивает 1/4 ее. Может заплатить налом, может на западный счет, хоть в Швейцарии, хоть на Каймановых островах. Налогов ты с этой суммы платить не будешь. Согласна?» «Торгуйся», — шепнул Федор. А вдруг ювелир оценит клад меньше, чем он стоит на самом деле? Я считаю, что стоимость никак не меньше 100 миллионов евро. Стоимость Фаберже легко узнать. Сколько стоит чистый алмаз, камень больше 5 каратов? А крупные ограненные изумруды стоят дороже равновеликих бриллиантов. То есть ты хочешь получить фиксированную сумму, независимо от оценки? Именно. 25 миллионов и ни центом меньше. А если специалист оценит дороже 100? Неважно. Я обижусь только на себя саму. Но мне хватит и 25 тысяч. Даже можно учесть в счет оплаты те 45 тысяч, что я от тебя получила. А ты сегодня же захватишь тот самый кубок и вернешь мне. Сколько всего изделий в твоем кладе? Крупных камней не меньше 5 килограммов. А это 25 тысяч каратов. Да еще множество более мелких. И все это изделие, созданное лучшими ювелирами того времени. Сам посчитай, сколько это может стоить. Окей. Я думаю, что Сергей Игнатьевич сможет найти нужную тебе сумму. Золотую девушку привезу сегодня. Только отдам ее после того, как положим драгоценности в ячейку депозитария. Через час я у тебя. Через 2. Я должна привести себя в порядок. Ты шутишь? Речь идет о таких деньгах. Не могу иначе. Меня бабушка приучила. Выходя из дома, даже за хлебом, нужно выглядеть так, как будто собралась на бал. Ладно, через 2 часа спускайся. Я буду ждать у подъезда. Лена сбросила вызов и посмотрела на Федора. Через 2,5 часа я буду в яхт-клубе. Хватит времени? Наверняка. Мы с Шариком мчимся туда прямо сейчас. А моим друзьям собраться, только подпоясаться.